Глава третья. Неожиданное предложение привело графа в замешательство, тем более что он считал Румянцева, как бедного дворянина, недостойным руки своей дочери. Государь отгадал мысль Матвеева. «Ты знаешь, — произнес он, — что я его люблю, и что в моей власти сравнять его с самыми знатнейшими». 19-летняя дочь графиня Марья Андреевна была объявлена невестой Румянцева. После свадьбы Румянцев был произведен в бригадиры. В царствование Екатерины I и Петра II он быстро шел по службе. Во время Бирона за отказ принять должность главноуправляющего государственными доходами был лишен чинов и знаков отличия и сослан в Казанскую губернию. Там 3 года под строгим караулом влачил он бедственную жизнь. Наконец был прощен и назначен губернатором в Казань, а потом в Малороссию. При императрице Елисавете Петровне он получил пост полномочного посланника в Константинополе. Затем занимал на конгрессе в Або место полномочного от российского двора, где успел склонить шведских министров к выгодному миру для России.